Долг? Ну как же? Левашов был удивлен, но быстро в его глазах промелькнула искра понимания. Я все понял. Никита любит различные азартные игры. Это плохое пристрастие, но мой сын в них все же хорош. Никогда крупно не проигрывал, зато частенько брал банк. Я стараюсь контролировать его, все же карты это очень опасно. Однако повторюсь, он очень хороший, пока не давал мне особых поводов для беспокойства. Видимо, Никита завлек в игру Виталия и вогнал того в жуткие долги. С приятелем он плохо поступил, это правда. Но раз он так хорош в картах, то этим можно даже гордиться. Давай вернемся к главной теме нашего разговора. Виталий оказался в долгу перед вашим сыном, и тот предложил ему списать весь долг, если Грабов кое-что сделает. Это Никита натравил Виталия на тебя? Да, догадался мужчина. Но зачем ему это было нужно? Какова причина? Вот чтобы это выяснить, я и приехал сюда. Полагаю, лишь ваш сын может внести ясность в этот вопрос. Я отойду на пару минут, сказал Юрий. Левашов вышел из комнаты, а спустя почти минуту до меня донеслись лишь отголоски его крика. Хе-хе, видимо, позвонил сыну и сейчас общается с ним на повышенных тонах. Уверен, он требует, чтобы наследник тут же поехал домой и как можно быстрее. Мой тезка еще совсем не осознает, в какую историю он влип из-за того, что решил навредить мне. Спустя еще пару минут в комнату вернулся Юрий. «Сын скоро приедет сюда», — сказал он, садясь в кресло. Никита сначала усиленно делал вид, что не понимает, о чем идет речь. Но когда я ему пересказал ваши слова, то он все же признал, что послал Виталия к вам. Сейчас он приедет сюда и все нам расскажет. Чудесно. Тогда нам остается лишь подождать. Может быть, чай или кофе? Нет, ничего не надо. Давайте мы просто подождем вашего сына. Мне прямо не терпится послушать, что же он скажет. Мой дрожайший тезка зашел в эту комнату спустя минут 17 или около того. Выглядел он недовольным. Почти сразу же бросил гневный взгляд в мою сторону. А я лишь сидел и улыбался. Не с тем парнем ты связался, Никитка. Я, может, никогда бы и не узнал о самом факте твоего существования, но ты сам сделал все, чтобы мы с тобой не только познакомились, но и встретились именно в текущих обстоятельствах. Поэтому никаких претензий ко мне, сам виноват. Сын, по телефону ты сам признал, что все рассказанное нашим гостем правда, начала Юрий. Поэтому сейчас я хочу от тебя услышать, по какой же причине ты решил навредить Никите Зотову. Вы с ним раньше абсолютно никак не пересекались, но ты все же придумал эту хитрую комбинацию, в которую вовлек Грабова. Объяснись немедленно. Это личное, не хочу об этом рассказывать, сказал тот. Парнишка определенно не собирался делиться своим секретом. Личное. Отец Никиты начал откровенно злиться. Из-за твоего личного весь род оказался под ударом. Хорошо, что Никита решил лишь устроить небольшую демонстрацию, дабы решить этот вопрос без насилия. А так он бы снес наш особняк с нами всеми, и ему не смог бы помешать даже я. Ну, Юрий чуть-чуть принижает свои способности. Все же маг второго ранга. Так как я пока не в форме, то он как минимум мог бы дать мне достойный отпор, пускай и проиграл бы по итогу. Будь у него в гвардии пяток магов третьего ранга, то тогда ради победы над ними всеми мне пришлось бы очень сильно постараться. «Можно я сделаю предположение?» – спросил я, а затем, не дожидаясь ответа, продолжил говорить. «Есть у меня информация о том, что когда-то ваш сын рассматривался кандидатом в женихи Алексии Романовой. В данный момент я поддерживаю с ней дружеские отношения, и это могло быть причиной глупых поступков моего тезки». «Это так, сын?» – спросил Левашов-старший. «Да это Романова почти все свое время проводит с ним». Все же не сдержался Никита и принялся выкладывать все как на духу. Уже пошли слухи, что они с ней потом обручатся. «Мне плевать на это». Однако люди в нашем обществе принялись издеваться надо мной из-за этого. Мол, девушка отвергла меня и предпочла простолюдина. Только не просто, а аж целого героя и охотника. Я старался не обращать на это внимания, но шуточки и издевки сыпались как из рога изобилия. Меня это все достало. Тогда-то я и решил втоптать имя этого парня в грязь, чтобы издевались уже не надо мной, а над Романовой, так как не умеет выбирать себе пару. Парень пыхтел как паровоз, закончив свою речь. Юрий пребывал в шоке от услышанного, а я старался сдержать свои эмоции. То есть это даже не порыв ревности, а тупо папа, меня там друзья обижают из-за того, что девушка предпочла мне другого парня, и только поэтому он решил испортить мне репутацию. Типа Алексия променяла его, всего такого хорошего, на простолюдина, который оказался тем еще гадом. Как же это по-детски? А ведь этому Никите уже больше 20 лет и мозги у него вроде как имеются. Только себя он повел в этой ситуации как типичный подросток, который не смог сдержать обиды и решил отомстить во что бы то ни стало. Юрий Артемьевич, выходит, ваш сын так поступил не из-за порыва ревности, что могло бы быть смягчающим обстоятельством, а из-за какой-то воистину детской обиды, сказал я. У меня нет доказательств, кроме слов вашего сына, да и действия Никиты, к сожалению, не выходит за рамки закона и приличий. Однако это не мешает мне затаить личную обиду, что я и сделаю. И вы уж не обессудьте, но детали того, что мне довелось тут услышать, будет пересказано Алексей Романовой. Ведь ваш сын хотел навредить и ей, при том, что у него не было такого права. Одни слухи о том, что мы с ней якобы обручимся, уже достаточно для разбирательства между Левашовыми и Романовыми. Могу вам посочувствовать и пожелать удачи, вас ждет немало разбирательств. Подожди, попытался остановить меня Левашов-старший, давайте не будем выносить ссор из избы. Для начала не мой сын распускает такие слухи, они лишь стали причиной его недовольства. Но вы же не будете отрицать, что, желая испортить репутацию мне, он собирался навредить и этой милой девушке? Спрашиваю я, не буду. Поэтому я вскоре самолично попрошу встречи с патриархом этого рода и мы обсудим с ним этот вопрос. Что же касается сегодняшнего инцидента, род Левашовых готов заплатить тебе солидную компенсацию за все неудобства и необходимость проводить разбирательство по этому вопросу. Именно этого я и ждал. Пора приобрести пару активов в столице, которые стали бы отличным бонусом к тому, что я вскоре приобрету через князя Волконского. На халяву и уксус сладкий, а тут речь идет о конкретной прибыли. Однако мое тезка неожиданно все перевернул с ног на голову. Отец, это моя ошибка и поэтому мне ее и исправлять. В качестве компенсации я, Никита Юрьевич Левашов, готов пойти в услужение Никите Зотову на следующие 5 лет. Алло, что происходит-то? Глава 6. А не слишком ли ты стара? Что вообще сейчас ляпнул этот парень? Какое нафиг услужение в течение 5 лет? Он мне что, в слуги напрашивается? Если это так, то мне такое и на халяву не надо. Паренек уже показал, что он тот еще кадр. Такого держать возле себя слишком рискованно и опасно, вполне можно ждать удара в спину. Вообще не знаю, о чем думал мой тезка, предлагая что-то подобное. Сын, а ну замолчи, прикрикнул на него отец. Ты хоть бы сначала подумал, прежде чем говорить что-то подобное, у тебя хоть немного разума осталось. Отец, я сделал ошибку и мне ее исправлять, стоял на своем Никита. И тем самым создаешь для всего рода большие проблемы. Перестань нести ерунду. Ты сейчас же отправишься в свои покои и будешь сидеть там, пока я не приду, чтобы поговорить с тобой. Все, пошел вон. Тезке определенно хотелось многое высказать своему отцу, но он, кипя от негодования, молча развернулся и вышел из гостиной. И лишь после этого барон позволил себе откинуться на спинку кресла и облегченно вздохнуть. Мне же оставалось лишь молча охреневать. Эти двое при абсолютно чужом человеке устроили семейную сцену. А мне ведь ничего не мешает сейчас почти и начать рассказывать каждому встречному о произошедшем. Тогда все будут в курсе внутренних проблем этой семьи и смогут ими воспользоваться. Как-то Левашовы в моих глазах успешно падают все ниже и ниже. «Простите моего сына, он вообще не понимает, о чем он говорит», — сказал мне Юрий. «Постараюсь отнестись к этому с пониманием», — сказал я. «Позвольте уточнить, ваш сын собирался стать моим слугой на 5 лет, вроде того», — вздохнул мужчина. «Это старая традиция, которая могла рассматриваться как наказание или же как поощрение. Как правило, ее применяли рода, которые находились в отношениях сюзерен-вассал. Сыновья или дочери патриарха рода сюзерена могли взять к себе личного слугу из семьи вассала. Они получали одинаковое воспитание, вместе учились и тренировались. На самом деле таким образом они начинали дружить и в будущем эти отношения лишь крепли. Так укреплялись связи между семьями. Однако было и наказание, сказал я. Дайте угадаю, иногда провинившийся или проигравший в конфликте становился врагом своего врага и тут уже ни о каких хороших отношениях речь не шло. Я ведь прав, все так, Никита сейчас собрался сделать именно это, только, извини, но это недопустимо, давай мы договоримся вот о чем, дай мне 3-4 дня, чтобы я разобрался со своим сыном и его бредовыми идеями, также за это время я подготовлю достаточную компенсацию как тебе, так и Романовым. Хорошо, не стал я спорить, вижу, что ваш сын пока не готов обсуждать произошедшее с трезвым умом, поэтому все равно следует подождать, пока он успокоится. К тому же, спешить нам точно некуда. На этом моя встреча с Левашовым и закончилась. Я вернулся к Блицу, и мы поехали в отель. По пути позвонил Лене и Лексе, попросил их приехать ко мне, чтобы обсудить свежие новости. И стоило мне только немного отдохнуть, да накормить Зубастика, как они обе приехали ко мне. Пришлось им рассказать про то событие у мамы, а затем про то, как я съездил к Левашовым. Реакция у обеих была бурная. «Не, этот парень будет еще похлеще, чем Борис», — сказала Лена. Будучи наследником дворянского рода, решил пойти в услужение простолюдину. Причем на 5 лет сразу. Это же позор и унижение для всех Левашовых. Не поможет даже то, что ты, Никита, по итогу станешь дворянином. Служит же он тебе станет, пока ты еще будешь простолюдином. С другой стороны, этот второй Никита хотя бы имел мужество взять ответственность за произошедшее на себя, подметила Алексия. Хотя соглашусь, что он действует слишком необдуманно. Левашов действительно подставляет весь свой род. Полагаю, это он ляпнул сгоряча, но его отец сумеет ему втолковать, насколько его решение было гениальным, уверенно заявил я. К тому же мне этот парень в услужении нахрен не сдался. Серьезно, ну вот зачем он мне в слугах, вот для тебя как раз сплошные плюсы, возразила мне Лена. Держать его при себе не обязательно, завали его всякой муторной работой и пускай даже не приближается к тебе. А то, что наследник одного из баронских родов станет служить тебе, станет для тебя неплохим плюсом к твоей репутации и авторитету. Чтобы дворянин служил простолюдину, такого я не припоминаю. Да плевать мне на репутацию и авторитет. Они у меня и без этого растут как на дрожжах благодаря остальным событиям. А как станет известно, что Левашовы были вынуждены выдать мне компенсацию за сегодня, то репутация и авторитет также возрастут. Этот парень какой-то дурной. Плюс вроде он козел, так Алексия, во время наших встреч, когда семьи обсуждали возможную помолвку, вел он себя действительно отвратно, кивнула сестра. И это, кстати, странно. До этого никогда не слышала о Никите Левашове что-то плохое, плюс мы пару раз до этого пересекались и вел он себя тогда как истинный джентльмен. Вообще этот род действительно на хорошем счету, сказала Лена. Уже больше 200 лет они являются баронами, всегда были лояльны моей семье. Если бы не последние сложные десятилетия, то их бы могли возвысить до графов. В стае всегда найдется паршивая овца, пожал я плечами. В случае с тобой, Алексия, парень, видимо, специально пошел на размолвку. Может, у него есть своя пассия и ему хотелось жениться на ней. Подружка, а ведь он буквально спустя 2 недели после отмены этой помолвки сошелся с одной девицей, сказал Рюрикович. Увела она у тебя потенциального жениха, оказывается. Ой, да и плевать, махнула рукой Романова. Совет им и любовь, пускай будут счастливы. Ладно, с этим разобрались. А что насчет непонятного наезда на Никиту? Видимо, кто-то его сильно задел тем, что ты якобы предпочла меня, а не его, делаю предположение. Или же, что более вероятно, могло задеть его пассию. Скажем откровенно, вы, женщины, умеете выедать мозг мужчинам. Умеем и практикуем, улыбнулась Лена. Значит, думаешь, его подружка подбила на все это? Это лишь теория, причем маловероятная. Он когда зашел в ту гостиную, то посмотрел на меня как на своего злейшего врага, а потом он как давай говорить, всю свою злость излил. По своему опыту скажу, это что-то личное, пускай с ним разбирается его отец, подвела итог Алексия. История, считай, закрыта, никто не даст этому дурачку служить тебе. Левашовы так долго держались на своем месте не для того, чтобы их потенциальное в ближайшие десятилетия возвышение до графов оказалось уничтожено неразумным поступком наследника патриарха. «Давай перейдем к теме поинтереснее», – предложила Елена. «Через 8 дней намечается официальный званый вечер. На этот раз все серьезно. Костюмы, платья, этикеты, все прочее. И все будет проходить в Кремле. А официальный званый вечер в честь начала нового учебного года», – поняла, о чем речь Алексия. Приглашается 100 самых лучших молодых людей, которые поступают в академии в этом году. Причем вне зависимости от их происхождения, Рюриковичи показывают всем, что для них не важно, простолюдин ты или дворянин, куда важнее твоя сила. Все так, подтвердила блондинка. И ты, Никита, уже завтра вместе с остальными получишь свое приглашение. Ты в принципе идешь номером 1 в списке лучших студентов. Это как раз неудивительно, усмехнулся я. Вон, Академия Великого Новгорода даже пошла на всякие ухищрения из-за того, что я оказался слишком хорош даже для них. Проблема в том, что для такого званого вечера у меня точно нет подходящей одежды. Поэтому завтра снова идем по магазинам», – озвучила мой приговор Алексия. «Сам ты при всем желании не сможешь подобрать костюм, который бы подошел для такого мероприятия». Спорить с ней и присоединившейся к ней Леной было бесполезно. «Я действительно сам не справлюсь, а вот они знают, что нужно будет купить. Так что завтра придется пройти через адские мучения». Остальной день прошел спокойно. Мы с Зубастиком даже спокойно прогулялись вечером. И все было хорошо, пока мы после этой прогулки не зашли обратно в номер. Стоило мне переступить порог, и по мне ударили магией. Да не обычной, а так называемой магией искушения. Их еще называют чарами соблазнения. Кто-то очень хотел подчинить меня с их помощью. И этот кто-то сейчас находился в спальне. «Сиди тут», — сказал я Зубастику, а сам пошел на зов маги. Прохожу в нужную комнату и вижу на краю своей кровати даму лет 40. Она сейчас колдовала, совершая пасы своими руками. Увидев меня, она широко улыбнулась и показала свои зубы. «Вампирша». «Понятно, второе покушение все тех же неизвестных кровососов. Однако на сей раз ко мне подослали необычного специалиста. Неплохо, жаль, один их перстней свел на нет всю эту магию очарования. Я его собственноручно зачаровал, чтобы никто не смог воспользоваться такой магией против меня. «Иди сюда, малыш», — подозвала она меня. «Подойди ко мне и позволь мне забрать твою жизнь всего одним укусом». «Слушай, а ты не старовата, чтобы использовать подобную магию?» — спрашиваю я у вампирши. «Что?» Она оказывается сильно удивлена моим вопросом и даже встала в ступор. «Ну и да, я ведь сейчас должен быть уже под ее контролем, но вместо этого задаю подобные вопросы. Вот серьезно, у меня нет никаких предубеждений по возрасту, однако ты даже не милфа, фигуры нет, сисек нет, в целом внешность так, на 4 из 10. При этом пытаешься заколдовать подростка чарами искушения. Может быть, тебе стоит, вампирша резко начала меняться, кинувшись на меня со сверхъестественной скоростью. Все же вопрос внешности для женщин стоит остро, а я специально решил прокомментировать то, как выглядит вампирша, и получил нужный мне результат. Ведь во время своей короткой речи мне удалось подготовить атакующее заклинание. Так в тот самый момент, когда она уже почти вонзилась в меня огромными когтями, выросшими на месте ее ногтей, клыкастая тут же отлетела в стену благодаря моему заклинанию, но не успевает напавшая ни прийти в себя, ни упасть на пол, а я бью новым заклинанием, снова впечатывая ее в стену, по которой уже пошли трещины, и сразу же использую заклинание отключения разума. Вампирша была ослаблена после моих заклинаний, так что ее вырубило, и упала она на пол, уже потеряв сознание. Пока все идет по плану. За самую идею иначе убить меня ставлю 10 звезд. А вот реализация едва ли тянет на 2, говорю я вслух, после чего подхожу к лежащей вампирше. «А теперь подготовим тебя к допросу с пристрастием». Глава 7. Наконец-то ответы. Связав вампиршу магическими путами, я, держа ее в бессознательном состоянии, начал накладывать печати на ее душу, которые не позволят ей покончить с собой, как это сделал предыдущий вампир. 20 минут и дело сделано. Теперь если она попытается отделить свою душу от дела, то лишь испытает дикую боль, и только. Не знаю, имеются ли у клыкастой еще какие-то козыри в рукаве, которые позволят ей убить себя, однако вряд ли у нее что-то получится. Я ведь расстарался и перекрыл ей доступ даже к собственной магии, а магические путы не позволят ей ничего предпринять. Клыкастая еще, конечно, может попытаться себе язык откусить, уж тут моих целебных заклинаний хватит, чтобы не дать ей умереть. Так или иначе, но она расскажет мне все, что я хочу знать. Усадил вампиршу на стул, после чего прекратил магией подавлять ее сознание и прописал парочку звонких пощечин. Этого вполне хватило, что моя гостья очухалась. Правда, ей определенно нужно было несколько секунд, дабы прийти в себя. «И снова здравствуй», — говорю ей. «Ты уж прости меня за такой нерадушный прием, ладно, но ты ведь сама виновата. Надо было там борща приготовить с пампушками, бутылочку водочки в морозильник положить, принарядиться к моему приходу, а ты сразу в постель, да еще кусать меня собралась. Тут даже никакие чары очарования не помогут тебе мужика соблазнить. Что ты вообще несешь?» — спросила вампирша, окончательно придя в себя. «Да так, развлекаюсь просто. Ну что, давай знакомиться. Меня вот Никитой зовут. А тебя как? Иди к дьяволу», — сказала та. «Ты ничего от меня не узнаешь. Мы не прекратим свои попытки убить тебя. Совсем скоро ты сдохнешь, ахахаха. Клыкастая смотрела на меня с улыбкой. Через 5 секунд улыбка пропала, она явно была в замешательстве. А спустя еще 3 секунды она заорала от боли. «Вот что у вас за мода — обязательно сказать что-то угрожающее, а затем совершить попытку самоубийства?» — спрашиваю я с улыбкой на лице. «Даже киношные злодеи уже так не поступают, ибо такой ход набил оскомину зрителю. Можно же ведь молча убить себя и оставить противника ни с чем. Впрочем, в твоем случае ты и этого сделать не сможешь. Или вы думали, что я не подготовлюсь к очередному нападению? Как ты это сделал?» Вампирша была зла, но одновременно и паниковала. «Что ты со мной сделал? Просто не дал тебе убить себя. И, пожалуйста, не надо кричать. Я повесил на номер купол тишины, чтобы нам никто не помешал. Поэтому твои крики буду слышать только я, а у меня очень чувствительный слух. Пошел к дьяволу, ты меня не заткнешь и... А-а-а». Я сжал правую ладонь в кулак, и вампирша тут же закричала от боли из-за того, что большая часть ее внутренних органов страдает от жуткой боли. Будь моя воля, то она бы тут же умерла из-за того, что органы превратились бы в маленькие блинчики. Но мне от нее еще кое-что нужно. Твои крики боли, кстати, мой слух не режут, я ими даже наслаждаюсь, говорю ей. А так у меня богатый опыт допросов с применением магии и физической силы, то страдать и кричать от боли ты будешь долго, уж поверь мне. Поэтому, может, начнешь отвечать на мои вопросы, чтобы лишний раз не страдать? Вместо ответа вампирша попыталась плюнуть в меня, но я прикрылся крошечным барьером, а спустя секунду бью ее по лицу первым кулаком, отчего дамочка сваливается со стула и падает на пол. «Значит, будем действовать по-плохому», — сделал я вывод. «Это твой выбор. Хорошо, что я современный молодой человек, поэтому согласно новым веяниям для меня что мужчины, что женщины, все равны. Так что поблажек от меня не жди. Давай начнем с твоих красивых зубок». Наклоняюсь над вампиршей, одной рукой беру ее за подбородок, а второй делаю пас рукой, отчего ее рот открывается под воздействием магии. Дамочка откровенно паникует, но путы крепко держат ее, у нее не получалось даже головой вертеть. «Ты же собиралась укусом убить меня, так?» – уточнил я. «Тогда давай лишим тебя клыков в назидание». Щелкаю пальцами свободной руки, и нижний правый клык тут же вылетает из челюсти вампирши. Та пытается кричать, но открытый рот этому не очень способствует. Еще и кровь пошла, дамочка начала захлебываться. Поэтому отпускаю ее подбородок, после чего он наклоняет голову на бок и сплывает всю кровь. 1 минус, 3 осталось. «Давай теперь для симметрии правый верхний клык тебе вырвем». «Не надо», — закричала вампирша. «Я буду говорить, отвечу на все твои вопросы, только не трогай меня больше». Ну вот, даже особо стараться не пришлось, клиентка готова к разговору. Говорю же, я очень хорошо подготовился к этому нападению и даже порасспрашивал своих вампиров, как и чем можно надавить на вампира. Они мне и рассказали, что клыки для них являются очень личной, считая интимной темой. Вот и проверил, действительно ли это так. Надо будет запомнить это, есть у меня предчувствие. С клыкастыми мне еще придется общаться по душам. Рывком поднимаю вампиршу и сажу ее обратно на стул. «Дубль 2, как тебя звать?» «Ирен». «Не русское имя, да и внешность у тебя специфическая. А уж твое «пошел к дьяволу» вместо старого доброго «иди к черту» сложно было не отметить. Но на нашем ты шприхаешь неплохо. За века жизни можно выучить много языков и научиться на них говорить не хуже носителей языка», — сказала вампирша. «Ай-яй-яй, уже бабушка, но соблазняешь подростков. Ладно, в сторону шутки. Ирен, не расскажешь, почему ты и твой клан столь сильно желают моей смерти? Твоя порченная кровь должна быть уничтожена. Она несет лишь смерть и гибель как людям, так и нашему народу. Если позволить тебе». «Так, а давай вот без этого», — прервал я ее. «Давай кратко и по существу. Помни, что у тебя осталось еще 3 клыка, а терпение у меня не бесконечное. Ты наследник дракона крови, его кровь течет в твоих жилах. Ты разве не понимаешь, что представляешь опасность для этого мира? Вот почему, почти каждый долбанный раз, мои самые безумные и нереалистичные теории или предположения в итоге оказываются правдой. Сучий потрох, у меня в крови не просто спит проклятие вампиров клана Цепеший. Сам, мать его, Дракула стал донором. Просто охренительно. И откуда в этом деле взялся древний могущественный вампир, который давным-давно исчез?» «Так, давай с самого начала», — сказал я. «Вы в курсе, что Дракула давно исчез и никто его найти не может?» «Он не исчез, его пленили. Интересно, девки пляшут?» — заинтересовался я, рассказывай все как на духу. Дракула был очень силен. Вампиры, пришедшие сюда со своей родины, поняли, что он очень близок к становлению высшим вампиром. Это существо за гранью разумного, всесильное и практически бессмертное. Дракон крови был близок к своему возвышению, и тогда бы он поработил весь мир. Другие вампирские кланы испугались этого и помогли людям. Мы создали для него особую клетку, в которую загнали его обманом. Он не мог выбраться оттуда даже с помощью извне, но и мы убить его не могли. Даже не было возможности убить его, не давая ему выпить крови. Клетка регулярно требовала жертв в виде крови и сама подпитывала жизнь Дракулы. Поэтому мы запрятали его как можно дальше и почти не вспоминали о нем. А можно узнать, откуда такие подробности? Спрашиваю я. Я из клана Бальтазаров, тюремщиков Дракулы, ответила вампирша. На нас была возложена особая миссия, но мы ее провалили. Я тебе сейчас второй клык удалю из-за этих долгих и драматических пауз, пообещал я. 40 лет назад кто-то напал на место, где был спрятан Дракула. Когда основные силы нашего клана прибыли на место, то не обнаружили ни его, ни клетки. С тех пор мы искали его, желая либо уничтожить его, либо вновь заточить. Годами наши поиски заканчивались ничем, но недавно наши старейшины узнали, что именно Зотовы и их союзники стояли за тем нападением. Дракула был в их руках, и они даже проводили жуткие эксперименты с его кровью. Тогда же мы узнали и про тебя, про мальчишку, который, несмотря на свой возраст, обладает невероятной силой. Мы поняли, что эксперименты Зотовых удались, несмотря на их гибель, и в тебе течет кровь дракона крови. Тогда было решено не только продолжать поиски Дракулы, но и ликвидировать себя, пока вампирская кровь в твоих жилах не набрала всей силы. Слушаю ее и едва сдерживаюсь от того, чтобы не выругаться. Зотовы все же проводили какие-то эксперименты и использовали кровь самого Дракулы. Вот лучше просто даже не придумаешь. Они смогли даже привить его кровь Никите. Собственно, все проблемы сейчас у меня из-за этого. Целый вампирский клан сейчас готов положить сколько угодно вампиров, лишь бы убить меня. А еще это заточение Дракулы. Целый клан тюремщиков. Приятно, что я благодаря этой информации начал выстраивать картину всего происходящего, но чего-то я этому не очень рад. Из-за этих ответов передо мной вырисовываются далеко не самые радужные перспективы. При этом они будут все нарастать как снежный ком, если что-то не сделать. Так, давай я уточню, вы хотите меня убить, боясь, что я использую ту силу, которую дает мне кровь Дракулы? Уточняю у вампирши. Будешь отрицать, что используешь ее? Вопросом на вопрос ответила та. Дебилы вы, вот что я скажу, говорю ей прямо в лицо. Моя сила имеет совсем иной источник. Да, в моей крови спит проклятие вампиров, но оно именно что спит, как и проклятие вервольфов. Кстати, что? На сей раз вампирша удивилась моим словам. Что-что, облажались вы, вот что, вздыхаю я. Тут дело гораздо сложнее, а вы не придумали ничего умнее, чем просто убить меня. Кстати, что вы там узнали про Зотовых и их эксперименты? У меня нет этой информации. Эти занимались другие члены клана, а я, убийца, закончил я за нее. Ясно все с вами. В голове тут же начал выстраиваться новый план. Я определенно сумел нащупать ниточку, которая может привести меня к еще большому количеству ответов. Если этот клан все же имеет какую-то информацию про эксперименты, что проводила семья Никиты, то можно будет узнать, что они сделали с ним, к чему это может привести, и тогда будет ясно, так уж чисты Зотовы или они являлись скрытыми монстрами. Проблема в том, что нужная мне информация находится у клана Бальтазаров, которые очень хотят моей смерти. Не, можно, конечно, наведаться к ним в гости и силой получить информацию, но это будет сложно реализуемо, а еще потребует массы времени, которого у меня нет. Скоро начнется учеба в академии. Нет, тут нужно действовать иначе. И я даже наметил план действий. Только вот он был очень рискованный. Однако был ли у меня какой-то выбор? Поэтому с тяжелым вздохом поднимаю с пола вырванный клык вампирши. «Открой рот», — сказал я ей. Та, разумеется, этого делать не захотела, подумав, что я собираюсь продолжить свою экзекуцию. «Я ничего тебе не сделаю, даже кое-что исправлю. Слушай, я тут по щелчку пальцев могу открыть твой рот и вырвать все зубы. Стал бы я тебя просить открыть рот, собираясь сделать что-то нехорошее?» Эти слова заставили даму задуматься, и спустя несколько секунд она все же открыла рот. И после этого я крайне грубо залезаю одной рукой ей в рот, Вставляю вырванный клык на место и целебным заклинанием закрепляю его в челюсти. Вампирша от испуга дергается и даже закрывает рот, но я успеваю высунуть свою руку из ее рта. «Что? Что ты сделал?» — спрашивает клыкастая и языком проверяет нижний ряд зубов. «Глупость совершил, но для меня это норма. А теперь вторая глупость». Щелкаю пальцами и путы, что сдерживали Ирен, исчезают. Вампирша смотрит на меня удивленным взглядом, явно не понимая, что происходит и как ей на это реагировать. «Возвращайся в клан и попроси более дипломатичного сородича встретиться со мной», — говорю я. «Я могу поведать вам кое-что из того, что вы не знаете, а также доказать, что моя сила не имеет ничего общего с силой вампиров и тем более Дракулы. Однако мне взамен нужна будет определенная информация. Поэтому отпускаю тебя, чтобы доказать свои добрые намерения. От вас я ожидаю такого же отношения. В ином случае я знаю имя вашего клана и обязательно наведаюсь к вам. Поэтому давайте жить дружно, хорошо?» Вампирша была сильно удивлена и явно не понимала, как ей следует поступить. Чуть-чуть придя в себя, она тенью метнулась к открытому окну. Оказавшись уже на подоконнике, она остановилась и повернулась ко мне. «Я передам твои слова, и спасибо за клык». А затем она исчезла. Фух, очень надеюсь, что я сейчас не совершил очень большую глупость. Глава 8. Названный сын. В огромном зале, где обычно собирался совет неназванных, сейчас было пусто. За большим столом сидел лишь один человек. По комплекции он напоминал мужчину, но его лица было абсолютно не видно. Накинутый капюшон полностью скрывал его голову. Этот человек что-то терпеливо ждал, постукивая указательным пальцем правой руки по столу. Наконец из темноты на свет к столу вышел председатель совета в своей маске. Он подошел к мужчине и заговорил с ним первым. «Бальтазары активизировались», — сказал он. «Более того, у нас имеются свидетельства того, что они как минимум один раз попытались убить Никиту Зотову. У нас нет конкретных доказательств, лишь очень косвенные улики, но этого вполне достаточно», — перебил председателя мужчина. «Если этот клан активизировался, то не просто так. Даже интересно, как именно они сумели выйти на Зотовых и последнего члена этого рода. Твои неназванные использовали все ресурсы, чтобы найти хоть что-то из исследований этого рода, но ничего не смогли найти. А эти вампиры сумели что-то обнаружить. Вы же понимаете, что во времена падения Зотовых совет был слишком занят. Я нисколько не снимаю с нас ответственности за произошедшее, но у нас имелись проблемы и вопросы, которые требовали нашего внимания. Я ни в чем вас не обвиняю. Мир не сгорел в гиенне огненной, и это уже хорошо. К тому же, пускай ваш совет и состоит из исключительных людей, но вы остаетесь лишь смертными. Еще мне нисколько не жалко Зотовых, они сами виновны в своем крахе. Слишком ушли в свои исследования, не позаботились о своей защите, а также сильно понадеялись на своих, якобы, союзников. А вот судьба Никиты Зотова меня сильно беспокоит. Вы должны постараться сделать все, чтобы он остался жив. Вы вроде посылали кого-то из потенциальных рекрутов в совет к нему? Да, Михаила Леймонтова. Он сын члена совета и на хорошем счету. Краткое знакомство с Зотовым у него уже было, сейчас он ждет начала учебного года, чтобы уже в маме под благовидным и неподозрительным поводом завести с ним более тесные отношения. Хорошо, пускай действует по плану, а мы пошлем один из отрядов Бессмертного Легиона, которые должны стать незаметной тенью, что оберегают мальчишку. Отряд Бессмертного Легиона, вы уверены, их задействуют в исключительных случаях? Ценность Зотова для совета неоспорима, но стоит ли он таких усилий? Мужчина лишь хмыкнул, а затем снял со своей головы капюшон. Он был стар, кожа полна морщин и старых шрамов, все волосы были сплошь седыми. Однако в глазах с красной радужкой горел блеск, а среди зубов мелькали мощные клыки. «Как я, Дракула, могу допустить гибель своего названного сына? Отправляй отряд, таково мое слово». Глава 9. Через боль к величию. Максимус и Август прибыли по моему зову в считанные секунды. Прошли сквозь закрытую дверь с помощью теней и появились передо мной, сидящим за большим столом в комнате кабинета. «Господин, что-то случилось?» — спросил Август. «Я чую кровь», — сказал Максимус, пошмыгав носом. «Ко мне снова заглянули вампиры из того клана, который желает мне смерти, сообщаю им важную информацию. На сей раз они решили действовать умнее и хитрее, однако ничего у посланной ко мне вампирши не получилось. Более того, мне удалось вырубить дамочку, наложить на ее душу нужные печати и допросить. Там в спальне на ковре осталось несколько капель ее крови, «Их ты и чуешь, Максимус. Вы сумели что-то выяснить?» — с энтузиазмом спрашивает Август. Его родственник тоже выглядит заинтересованным. «Узнал. И чтобы сообщить вам обо всем и позвал вас обоих сюда. Садитесь, настало время охренительных историй. Я и рассказываю, что за мной охотился клан вампиров Бальтазаров, которым, оказывается, поручили охранять пойманного давным-давно Дракулу, которого потом кто-то выкрал у них вместе с его клеткой. А там еще всплыли Зотовы, которые, видимо, и выкрали могущественного вампира и использовали его кровь в своих экспериментах. Как итог, именно кровь дракона крови течет в моих жилах. Вот такая, мать его, загогулина вырисовывается. Сказать, что мои вампирчики охренели, значит ничего не сказать. Их глаза становились все больше с каждым сказанным мною предложением. Ну вот, теперь хотя бы не я один охреневаю от всех этих неожиданных поворотов сюжета. Теперь нас как минимум трое. Дракула жив? Переспросил шокированный Максимус. Как это вообще возможно? Он же был одним из самых могущественных вампиров, у него была целая армия. Не исчезни он и к нынешнему времени у нас, вампиров, была бы собственная страна. Вот из-за всего этого его и решили сначала убить, а когда ничего не вышло, то поймали в особую клетку, сказал я. Люди просто боялись его, а некоторые сородичи вампиры очень не хотели, чтобы он подмял всех кровососов под себя, став высшим вампиром. Это далеко не первое предательство из-за желания сохранить свою власть и контроль над кем-то. Что ни говори, а вампиры те же люди, просто клыки у них побольше. Вы не понимаете, факт предательства со стороны вампиров меняет очень многое, возразил Август. Да, Дракула совершил немало злодеяний, пролил кровь десятков тысяч людей. Многие его деяния осуждаются даже нашим народом. Но он сумел создать самое настоящее вампирское королевство, в котором нашлось место даже людям. Дракон крови был настолько силен, что мог бы продолжить захват Европы или остатков Османской империи, но не пошел на открытую эскалацию, несмотря на регулярные нападения людей и попытки его убийства. Мир был бы совсем другим, останься Влад Цепеш, он же Дракула, во главе своего королевства. Некоторые вампиры почитают его как бога. Если бы они узнали, что наши же сородичи погубили дракона крови, возможно, среди вампиров началась бы настоящая гражданская война. Ну, о чем-то таком я и сам догадывался. Дракула не мог не быть кумиром всех вампиров в этом мире. Исчезновение Цепеша и падение его королевства ознаменовало новую эпоху, где историю переписали, вычеркнув из нее иные расы, а сами вампиры отныне ведут скрытный образ жизни, будучи вынужденными подчиняться людям. Станет информация о предательстве вампирских кланов достоянием общественности, то многих из них, в том числе Бальтазаров, подняли бы на вилы свои же, и были бы абсолютно правы. Эти кланы ради сохранения хоть какой-то толики власти предопределили будущее своего народа, и оно отнюдь не очень радужно. Впрочем, это все лирика. Если бы, да как бы. А еще я не собираюсь более ни с кем делиться данной информацией, и вампирам своим запрещу. По крайней мере, пока запрещу. Вот пока не узнаю все про Зотовых и судьбу Дракулы, попридержу эту информацию. А как выясню? Ну, буду решать по обстоятельствам. Пока мне бы просто переварить всю эту информацию. Давайте пока оставим в стороне всю эту ситуацию с предательством Дракулы и прочее, сказала я. Вы, кстати, никому об этом не расскажите без моего дозволения, ясно? Но, попытался возразить мне Максимус, без всяких но, то дела минувшего прошлого, судьба Дракулы пока неизвестна. Очень может быть, что его убили, Зотовы погибли, а его так и не обнаружили. Поэтому, пока мы не узнаем, что к чему, все вами услышанное останется между нами. И вообще, вы хотите, чтобы вампиры сейчас начали грызться друг с другом, чтобы ваша гражданская война стала достоянием общественности и власть имущие по итогу приняли решение, что вас всех проще уничтожить? Вы головой сначала своей подумайте, предположите, какие могут быть последствия у ваших действий, и только потом уже что-то делайте. Август и Максимус притихли. Ну хорошо, притихли, а значит задумались. Не, этот Джокера лучше попридержать, а лучше вообще спасовать и скинуть его с руки. От греха подальше. Слишком уж много рисков несет эта информация. Выходит, вы наследник Дракулы? Да, спросил Максимус. Вот хрен вам, для убедительности я показал ему сделанную из пальцев. Еще такого счастья мне не хватало. Я все еще человек, и непонятно, пробудится ли во мне когда-нибудь это ваше вампирское проклятие. Мне, простите за откровенность, этого не надо. Так что я от вас слышал про наследника Дракулы первый и последний раз. Итак, из-за этого меня хотят убить. Думаете, это Ирен передаст ваши слова и Бальтазары прислушаются к ним? Поинтересовался Август. У нее особого выбора нет. Ну даже скажет она, что попытка убийства провалилась, а она чудом спаслась. Так пришлют других вампиров, которых я также живьем поймаю, допрошу и расскажу им, что очень многое узнал от Ирен. Ее тогда свои же убьют за раскрытие столь ценной и опасной информации. А так расскажет, мол, я ее пытал, даже клыки выдирал, но как все узнал, резко пошел на попятную и даже отпустил после полного исцеления. Могут сходу не поверить и продолжить безуспешно пытаться меня убить. Я еще одного-двух поймаю и пощажу, доказывая свои добрые намерения. Тогда Бальтазары должны задуматься и решиться поговорить со мной. Если же до них не дойдет, тогда к ним в гости наведаетесь вы. Мы, удивились оба вампира одновременно. Но где мы, а где? Спокойно, на смерть я вас посылать не буду. Вы думаете, за последние пару месяцев, что тренирую вас и блица с Аболтусом, я хочу, чтобы вы лишь немного подтянулись в силе, перестав быть откровенными слабаками. Нет, для каждого из вас я готовлю свою особую программу обучения, которые должны вас вывести на самый пик. А Болтусу скоро предстоит пройти через ад, чтобы вновь начать развивать свои магические способности. А вот для вас с Блицом я готовил более щадящие программы, так как из вас еще можно очень многое выжать без использования радикальных методов. Однако это не значит, у меня нет в рукаве пары козырей, которые могут помочь вам быстро нарастить силу и выйти даже за пределы магов первого ранга. А учитывая ваши вампирские способности, вряд ли в этом мире найдется много тех, кто окажется сильнее вас. Но ведь ничего не дается даром, так, догадался Максимус. Так, как минимум вам придется испытать невероятные мучения на протяжении длительного времени. У вас будет реальный шанс с ума от боли, или вы можете просто не выдержать все это. Я смогу помочь вам преодолеть это, так что риски будут минимальными, но, вы сами должны понимать, почему я о подобном молчал и даже не предлагал. Даже то, через что придется пройти Аболтусу, лишь сущая ерунда по сравнению с тем, что может ожидать вас. Да и в его случае это жизненная необходимость, и рисков там нет. В вашем случае это лишь крайняя необходимость, к которой лучше не прибегать, очень серьезной для той причины. Я готов, заявил Август. Если будет такая необходимость, то я готов. Я тоже, поддержал его Максимус. Это вы молодцы, но коней пока попридержите. Еще пока не ясно, чем закончится вся эта история с Бальтазарами. К тому же, может, найдется иной вариант решения проблемы, а сказанное мною все же оставим на самый крайний случай. Я бы вообще сам со всем разобрался, но у меня скоро начнется учеба, и даже с моим свободным посещением занятий надолго покинуть Москву я не могу. Просто имейте в виду, что вариант с вашей ускоренной прокачкой имеется, но лишь как экстренный вариант. Пока же будете тренироваться как обычно, мне удастся вас дотянуть до второго ранга и обычными методами. Правда, потребуется немало времени, но зато точно никаких рисков. На этом наш разговор как-то сам собой закончился, и вампиры ушли к себе в номер. Я их вел в курс действий отчасти из-за того, что они вампиры, а отчасти из-за того, что, как было озвучено, может потребуется их послать к Бальтазарам разобраться с этим кланом. Они должны быть морально готовы ко всему. А так пускай вся эта вампирская история остается в нашем тесном вампирском кругу. Лишних людей во все это лучше не вовлекать. Еще я подумал о том, что мне когда-то сказали Алексия и Елена. Ведь Рюрикович видела мой потенциал в виде огромного синего дракона. И они также рассказали, что у Дракулы тоже потенциал в виде дракона, только красного как кровь. Отсюда и прозвище «Дракон крови». До сегодняшнего момента это все могло считаться лишь совпадением. Все же у разных людей с одинаковым потенциалом этот потенциал также выглядел одинаково в виде нескольких зверушек. Однако после новости, что донором крови для меня был сам Цепеш, совпадением тут уже не пахнет. А я ведь реально использую вампирские способности. Максимум пользуюсь этакими пассивками своих двух наследий, которые усиливают два типа магии, которые я часто использую. Один лишь Чешир намекнул, что рано или поздно наследие темных эльфов раскроется в полной мере, но в остальном использую личную силу и возможности своих перстней. Поэтому у меня и есть уверенность, что смогу доказать Бальтазарам, что мои силы не имеют никакого отношения к вампирам. И все же, если когда-нибудь оба проклятия пробудятся, особенно вампирское, то что произойдет? В теории магии я не столь хорош, как сестра, но имеющихся знаний вполне хватает для того, чтобы сделать пару предположений. В теории, благодаря крови Дракулы я смогу резко стать сильнее, буквально в разы, и при этом я еще смогу развивать силу своих перстней. Дайте мне лет 10, и тогда мой уровень силы достигнет такой высоты, что для местных я стану словно богом. Вроде и неплохо, но Алексия не зря скрывает свои реальные способности, да и я не демонстрирую всего, на что способен. Одно дело, если я буду просто невероятно силен, но мои способности не выйдут за рамки разумного. Те же Рюриковичи собираются использовать это в своих интересах, сделав из меня одновременно пугало и палача. И другое, если я стану просто безумно сильным, тогда абсолютно все, в том числе правящий род России, решит, что лучше от меня избавиться во избежание потенциальных проблем. Ведь меня одного хватит, чтобы поставить мир на колени, а если и мои дети с внуками будут столь же сильны, то это вообще швах. Вот и Бальтазар, едва узнав, что в моих жилах течет кровь Дракулы, сходу решили меня ликвидировать. Поэтому у меня есть лишь два варианта действий. Либо сделать так, чтобы пробуждение проклятия осталось секретом для всех и просто не выдавать себя, либо сделать все для того, чтобы проклятия так и остались в спящем состоянии. Второй вариант предпочтительнее, мне хватит и моих перстней, чтобы исполнить все свои планы и преобразить этот мир к лучшему. Однако если не останется ничего другого, то надо будет реализовать первый вариант. Проблема с реализацией первого варианта в том, что я не знаю как, когда и при каких обстоятельствах могут пробудиться эти проклятия. Собственно, для этого и хочу выяснить у Бальтазаров все, что они выяснили про Зотовых и их исследования с экспериментами. Может, мне хватит лишь того, что знают они, а может, их информация приведет меня к другим открытиям и тайнам семьи Никиты. Очень надеюсь, что у меня получится узнать то, что мне нужно. Ох, а ведь совсем недавно проблемой для меня был лишь навязчивый князь, да барон, который надумал силой или хитростью загробасть меня в свой род. Но прошло всего немного времени, и вуаля, теперь мои проблемы приобретают более глобальный характер. Вот где сейчас находится этот проклятый Дракула. А, глава 10. Послание. У меня, конечно, на горизонте объявились серьезные вопросы и проблемы, но это не означало, что жизнь остановилась. Да и мне к трудностям и проблемам не привыкать, поэтому плевать на все, продолжаем жить. Ну как жить? Сегодня у меня по плану были мучения в связи с покупкой достойного костюма для грядущего званого вечера в Кремле. Хотя ладно, с мучениями я это малость преувеличил. На сей раз Елена и Алексия не стали слишком уж меня мучить. Мы приехали в магазин одного портного, который сначала начал подбирать мне различные фасоны, а потом принялся снимать с меня мерки. Мол, фасон подобрали, костюм сошьет буквально за 2 дня, и буду я в Кремле блистать своей новой одежкой. Правда, пришлось сразу оплатить всю работу и сам костюм, что обошлось в очень большую сумму. Однако и вариантов особых у меня не было. Для такого мероприятия нужно потратиться. К тому же, этот костюм можно будет потом использовать и не раз. Это женщинам нужно регулярно менять платья и образы. Что же, молодой человек, ровно через 2 дня я смогу прислать к вам отель ваш костюм, сказал портной, закончив свою работу. Уверяю вас, вы будете выглядеть в нем шикарно. Поверю вам на слово. Для меня все это, если честно, как-то слишком непонятно. Мне куда удобнее в обычной и свободной одежде. Вы просто не носили достаточное время по-настоящему достойную и комфортную одежду, возразил мужчина. Уж поверьте старику, что стоит вам один вечер поносить мой костюм, и вы сразу же поймете, о чем я вам сейчас говорю. Никит, действительно, смени пластинку, сказала Алексия. Сам сколько ворчал, зачем мы тебе в прошлый раз столько одежды накупили дорогой, а сейчас спокойно в ней ходишь. Да ты прямо сейчас в том же наряде, что мы тебе готовили на вечеринке в том клубе. Тут даже крыть мне нечем. Мне, если честно, этот наряд действительно понравился, но я избавился от перчаток. Вот как не видел в них смысла, так и не увидел. А в остальном одежда классная, особенно мне нравится это пальто-плащ, нормальное название которого я так до сих пор и не сумел запомнить. И нифиг, у меня и так голова от многих вещей пухнет. Все-все, сдаюсь, сказал я. Просто я простой парень и не привык пока ко всему этому. При словах «простой парень» обе девушки хмыкнули. Хотелось бы в ответ цыкнуть на них, однако формально они правы. Уж кто-кто, а я точно не простой парень. Эх, тяжело быть мною. Когда мы закончили с этим делом, то решили перекусить в одном кафе, и между делом завели разговор о делах и прочем. «После этого званого вечера до начала учебы останется всего ничего», — сказала Алексия. «После этого ты окажешься чрезвычайно занят, Никита. А тут по воде вилами писано», — возразил я. «Думаю, на некоторые основные предметы я обязательно буду ходить. Мне нужно усвоить некоторые магические основы, плюс всякие предметы по типу этикет, изучение дворянских родов и все в таком духе тоже нужно посещать, раз я нацелился на дворянство. Но в остальном, посещать прочие занятия – это лишь зря тратить время. У меня уже достаточный уровень знаний по большинству предметов, а с тем, что не знаю, управлюсь сам благодаря самообучению. Поэтому у меня будет достаточного свободного времени. Это хорошо, а то та же Ирина начинает скучать тут в Москве. Ира практически закончила с покупкой жилья для всей нашей компании, за исключением меня», – сказал я. «Она уже и присмотрела себе пару небольших бизнесов, чтобы с их помощью начать свою раскрутку. Ей хотя бы будет чем заняться, и это хорошо, так что ее нынешняя скука явление временное. А вот что делать с остальными, пока не пойму. Понятно, что сейчас я провожу с ними регулярные тренировки, и даже после начала учебы они продолжатся. Но как-то у них всех слишком много свободного времени будет. Из-за безделья и желания найти чем заняться они могут влипнуть в какую-нибудь историю. Так в чем проблема?» – не поняла Елена. «Александра и Сашка ты сможешь на время приставить к Иришке. Один ей сможет помогать со всякой мелочевкой, чтобы Ире было полегче, а второй сыграет роль телохранителя. Пускай благодаря брату и его связям в Москве ей не будут создавать большие проблемы, однако всегда найдутся те, кто решит наехать или отжать бизнес. Ваш здоровяк сможет отбить первую волну недоброжелателей, а там уже подключаются друзья и коллеги ее брата. Вроде как да, идея очень хорошая», — признал я. «А вот что делать с твоими вампирами, не знаю. Они особый случай. Вот с ними особых хлопот нет, найду чем им заняться», — сказал я без особых подробностей. «Максимуса и Августа ждут серьезные тренировки и предварительная подготовка к возможному ускоренному развитию их сил. Я все еще очень надеюсь на то, что не потребуется идти на крайние меры. Однако принцип «нужно быть готовым абсолютно ко всему» еще никто не отменял. Поэтому будем готовиться. Очень надеюсь, что боги будут благоволить нам и все обойдется. А подготовка и усердные тренировки помогут им без вреда для себя ускорить свое развитие. Тогда и проблем никаких», — подвела черту Лена. «Спокойно займешься учебой и приобретением активов, которые тебе нужны для становления бароном». «Вот насчет спокойно займешься учебой у меня есть большие сомнения», — поморщился я. «Не хотел об этом говорить, но лучше сделать это сейчас, чтобы вы понимали, что к чему. В течение полутора лет мне придется сорваться в Афганистан». «Зачем это?» — удивилась Алексия. «Да и Лена поняла, о чем это я говорю. Мне тут подкинули информацию насчет части наследования Зотовых», — начал рассказывать я придуманную легенду. «Вроде как нечто воистину ценное сейчас находится в руках тех, кто находится в Афганистане, и покидать эту бедную страну в ближайшее время точно не собирается. Я решил установить себе определенные временные рамки, за которые должен отыскать этих людей и как-то забрать у них то, что принадлежало моей семье. Сами понимаете, что это территория вечной войны, там творится настоящий ад. Будет чрезвычайно обидно, если что-то случится и нужные мне люди погибнут, а наследие пропадет. Неприятная ситуация», — сказал Рюрикович. «Так может воспользоваться услугами наемников, их в Афганистане полно. Найдут нужных людей, заберут твое наследство и передадут мне. Или кинут меня, забрав это наследство себе, чтобы потом кому-нибудь продать подороже», — озвучил я очевидный итог идеи нанять наемников. «Сама понимаешь, что к этим ребятам веры нет никакой. Да и это личное дело, что ли. Мне надо самому с этим разобраться. Так что пока планирую следующим летом туда съездить и решить все вопросы. Однако если выдастся удачная возможность, то почему бы не съездить туда раньше времени? Чем быстрее верну наследство, тем лучше». «Рискованно», — сказала Алексия. «Надеюсь, ты все же не один собираешься туда ехать. Возьму вампиров и Блица с Аболтусом. К моменту поездки они у меня станут гораздо сильнее. Плюс все успели пороха понюхать и даже охотились на монстров. Афганистан станет для них неплохим экзаменом и покажет, как хорошо идут мои тренировки. Главное, чтобы никто не пострадал», — сказала Алексия. Тут зазвонил мой телефон. Пришлось отвлечься и ответить на звонок. «Слушаю». «Никита, добрый день. Это Юрий Левашов. Скажи, мы можем встретиться сейчас? Я могу закрыть вчерашний вопрос, однако нам с тобой надо пообщаться». «Хорошо, можно встретиться. Я сейчас в одном кафе, могу скинуть его адрес и подождать вас. Сгодится такой вариант?» «Кончено. Буду ждать СМС с адресом». «Что, опять дела?» — спросила Елена. Левашов, видимо, сумел вправить сыну мозги на место и хочет окончательно закрыть вопрос. «Тогда ладно, разойдемся сейчас. Жди своего Левашова, а мы попробежимся по женским магазинам». Так я и остался один. Однако минут через 40 прибыл барон. «Здравствуй, Никита», — сказал Юрий. «Спасибо, что согласился на эту внезапную встречу. Ерунда. К тому же, это ведь и в моих интересах, не так ли?» «Так, ценю твою прямолинейность». Я пообщался с сыном и, к моему удивлению, он сумел предложить вариант, при котором и волки сыты, и овцы целы. «У меня тут с собой список активов моего рода, которые я готов передать тебе хоть сегодня. Однако насчет слов моего сына, как ты смотришь на то, чтобы он пошел тебе в услужение через пару лет? Прошу вас прояснить этот момент, не совсем я понял задумку Левашова. Сын настаивает, что он обязан хотя бы частично исправить то, что натворил. Мне удалось втолковать ему, что он таким образом навлечет позор на род, однако Никита все равно стоял на своем, и он предложил идею. Скажем откровенно, ты определенно сможешь стать дворянином, когда тебе станет 18 лет, не так ли? Я к этому стремлюсь и не скрываю этого, кивнул я. И вот когда ты станешь бароном, то Левашовы могут не только избежать позора, но и кое-что приобрести для себя. Одно дело, если бы мой сын пошел в услужение простолюдину, а другое, если к молодому барону, который широко известен всем, обладает хорошей репутацией и большими связями. Допустим, ваша выгодна очевидна, а моя? Посмотри на список передаваемых тебе активов. Юрий передал мне лист бумаги. Что же он мне такого предложить хочет? Один торговый центр на севере столицы, который расположен не так уж далеко от центра в неплохом и многолюдном месте. Сдавай помещение в аренду и зарабатывай нехилый пассивный доход. 3 пивных, объединенные в одну франшизу, с хорошей репутацией и стабильным доходом. С учетом того, что я в Крыму собираюсь приобретать активы по производству алкоголя, я смогу снизить расходы на покупку алкоголя и начать продвижение своего алкогольного бренда в столице. Еще 2 ресторана, но зато практически в самом центре. Все так же, хороший доход, репутация и т.п. Думаю, что в эти рестораны я буду поставлять свое вино из Крыма. Финальным бонусом являются договоры сотрудников и руководителей этих активов, которые будут работать на меня еще длительное время, а после окончания контрактов либо продлевать их, либо нанимать своих людей, учитывая, что от результатов эффективности работы и полученной прибыли того или иного актива зависит их зарплата, эти работники как пахали, так и будут пахать как прежде. Для этих людей не столь важен, кто является хозяином и главным начальником, главное, чтобы работа была прежней и зарплата не уменьшалась, а только увеличивалась. В целом всего этого более чем достаточно, чтобы закрыть вопрос с Левашовыми. Это даже излишне, учитывая, что повод для конфликта был не столь уж серьезный. Я бы согласился и на всего 3 пивных, так как они могут быть крайне эффективно и прагматично использованы мною. АТЦ и рестораны. Здесь я вижу очевидную попытку подкупить меня, дабы я согласился на то, чтобы мое тезка начал услужение мне через пару лет. Юрий сам признал, что если это произойдет уже после моего становления дворянином, то Левашовы вместо позора получат скорее почет, к его сыну начнут присматриваться. Ну как же, сумел пойти в услужение крайне могущественному, талантливому и способному молодому барону, который почти в одиночку получил дворянство и возрождает свой род. Стоит ли мне на все это соглашаться? Вот вроде и хочется, но и колется. Забрать себе эти активы Левашовых очень хотелось бы, они позволили бы мне не только прямо здесь и сейчас начать получать хорошую прибыль, но и в будущем мне очень сильно поможет. А с другой стороны, меня вот это услужение вообще ни разу не радует и не прельщает. Как бы по итогу не получить больше головной боли, чем выгоды. Этот Левашов будет со мной аж 5 лет, хотя есть еще 2 года минимум, прежде чем Никита Левашов начнет служить мне. За эти 2 года парень, в теории, сможет примириться со всем и будет вести себя нормально последующие 5 услужения мне. Однако это лишь одна возможность. Все прочие обещают мне проблемы, где-то поменьше, где-то побольше. Я слишком плохо знаю своего тезку, чтобы понимать, чего от него ждать. Скажу честно, ваше предложение очень соблазнительное, мне очень хочется согласиться на него, сказал я, однако, что касается вашего сына, тут у меня возникают очень большие сомнения. Он настроен ко мне враждебно, это очевидно. Есть ли гарантии, что за следующие 2 года он с этим примирится и Никита будет учиться у меня всему, а не создавать проблемы? Я даю свое слово. А еще, если нечто подобное что-то произойдет, то я вам все компенсирую, а услужение прервется в тот же день. Это станет тем еще позором для нашей семьи, однако такова цена того, что я все же решил довериться своему сыну. А патриарх настроен очень серьезно и сознательно идет на риск. Я даже проникся к нему толикой уважения. Но, однако, с доверием к сыну он поспешил, это да. Паренек ведь уже доказал, что от него можно ожидать всяких финтов, пускай и очень редких. Левашов очень многое ставит на кон, либо пан, либо пропал. Однако слова Юрия склонили чашу весов в пользу согласия на его предложение. Раз уж в случае чего я получу еще больше и избавлюсь от своего тезки, то почему бы и не согласиться? Хорошо, так тому и быть, озвучиваю свое решение. Я согласил на ваше предложение, и надеюсь, что не пожалею об этом. Левашов был чертовски счастлив, что все закончилось именно так. Сейчас он несет потери, но их и так было не избежать. Зато в будущем он получит немалые дивиденды от этой сделки. Коль его сын будет у меня в услужении, то многие решат попытаться подобраться ко мне через Левашовых. А Юрий благодаря этому сможет получить очень многое. И я отнюдь не только про деньги и всякие подарочки. Речь идет про авторитет и влияние, которое зачастую ни за какие деньги не купишь. Может, именно благодаря этому род Левашовых сможет получить титул графов.